Что делал Павловский и двое с ним в день радиосеанса вблизи Шиловичского леса? Это вопрос. Когда я умолк, произнес он. Как оказался там? Значит так, Павловский, Казимир или Казимеш Георгиевич, 1917 или 18 года рождения, уроженец города Минска, не точно. По документам, предположительно, белорус или поляк. Да, не густо. Проверим по всем материалам розыска. А теперь, Павел Васильевич, относительно текста. Генерал только что разговаривал с Москвой, дошифровки еще нет. И наши бьются пока без результата. Но я надеюсь, что завтра или послезавтра текст будет. А пока дожимайте лес. Часть 11. В лесу у родника. Хижняк разбудил их затемно. Наскоро позавтракав, они до солнца уже были в лесу. Все вокруг еще спало предрассветным сном. Они шли узенькой дорогой, оставляя темные полосы следов на серебристо-белой от росы траве. Таманцев недовольно оглядывался. Впрочем, день обещал быть жарким. Сойдет роса, и полосы следы исчезнут. А пока воздух прохладен и полон пахучей свежести. Шагать бы вот так налегке и шагать. Андрею мучительно хотелось заговорить. Ведь вскоре придется разойтись и провести весь день в одиночестве. Но говорить можно лишь о деле, а что ему сказать, да и то шепотом. «Лес шума не любит», — не раз замечал Алехин. Спустя полчаса Андрей вывел их к роднику. По ту сторону коряк, на темной болотной земле, под кустом, как и вчера, отчетливо виднелись отпечатки сапог. Балансируя на длинной изогнутой коряжине, Таманцев и Алехин присели на корточки и рассматривали следы. Вытянув из кармана нитку с разноцветными узелками, Таманцев промерил длину отпечатка, длину и ширину подметки и каблука, затем, послюнив палец, приложил его к следу. Земля почти не липла. Еще около минуты он разглядывал отпечатки и трогал их, осторожно касаясь краев, сильными пальцами. «Немецкий офицерский сапог, массового пошива», — выпрямляясь, наконец, промолвил он. «Размер соответствует нашему 42-му, малоношенные, можно сказать, новые. Индивидуальные дефекты износа еще не выражены. След сравнительно свежий, давностью не более 2 суток. Отпечаток случайный. Тот, кто пил, оступился или же соскользнул с коряги и наследил. Это человек высокого роста, 175-180 сантиметров. «В лесу кто-то есть», — не выдержав, прошептал Андрей. После контузии он заикался, особенно в минуты волнения. «Тонкое жизненное наблюдение», — фыркнул Таманцев и помедля продолжал. Возможно, он был не один, трава следов не хранит, а здесь они наверняка ступали по корягам, и если бы один не наследил, то ничего бы и не осталось. «Родник не слышен, из дороги не виден», — обращаясь к Алехину, прошептал Андрей. Им очень хотелось, чтобы обнаруженные им следы оказались результативными и пригодились при розыске. Следовательно, зайти сюда могли только люди, знающие лес или бывшие здесь.